39. Я медленно размешиваю сахар в кофе пластиковой палочкой, глядя, как образуются бороздки на пенке. Пытаюсь слушать, о чем болтают у девчонки, но мои мысли похожи на тягучую карамель, сладкую. «К нам в общагу такие парни переехали! Из строительного!» — трещит Аня. «Это после потопа в их общаге всех временно расселяют кого куда, пока будут ремонт делать. Но мы-то и не против». «Покормим, напоим, обогреем», — добавляет Таня. Девчонки хихикают довольно, а я улыбаюсь. Чувствую абсолютную незаинтересованность, потому что мое сердце и мои мысли совершенно поглощены только одним — Германом. Я словно выныриваю из них ненадолго, чтобы понять, о чем идет речь на парах, да и вообще в мире. А потом снова погружаюсь. Жду этого момента, отсекая все неинтересное. «Танюха даже была вчера готова одному блондинчику предложить переселиться к ней на твое место, Жень», — подначивает Кристинка. «Так что ты не торопись возвращаться, а то будет у вас тройничок». «Фу, дурочка!» — краснеет Таня и закрывает лицо ладонями. «Тоже смеюсь вместе с ними. Даже представить такую картину сложно. Ужас! Да и не планирую я пока что возвращаться в общежитие». Повстречались мы вечерами с Германом неделю, а потом он все же забрал меня к себе. «Не мальчишка я уже, Женька, под общагой в деревьях прятаться», — сказал 2 дня назад. «Ты уже жила у меня, давай обратно». И я, признаться, не сильно колебалась. В тот же день взяла необходимое и осталась ночевать у Германа. Все вещи перевозить не стала, чтобы не пояснять лишнего комендантше. И вот теперь все думаю, как рассказать бабушке. Уверена, она поймет меня, и Германа примет тепло. Только надо смелости набраться и съездить в Синички. По телефону я такое говорить не хочу. Герман сказал, на этих же выходных и съездим. Наверное, я снова слишком сильно отвлекаюсь на собственные мысли, потому что в прямом смысле не доношу до рта кусочек пирожного. Он падает прямо на джинсы. «Блин!» — смотрю на небольшое пятнышко. «Я на минуту!» Пирожное жирное, надо затереть пятно. Захожу в небольшую уборную, мочу салфетку и пытаюсь оттереть пятно. Вроде бы получается. Я с облегчением выдыхаю. Джинсы новые. С первой зарплаты в джазе купила. Не хотелось бы вот так сразу их испортить. Ходить неопрятной с пятном — идея не из лучших. Поднимаю глаза и смотрю на себя в зеркало. Свет тут не очень. Бледности какой-то добавляет. Поправляю воротник водолазки, потому что из-под него немного выглядывает тщательно замаскированное тональным кремом пятнышко. Хорошо еще девчонки не заметили. А то я бы от смущения под землю провалилась. Пятнышко это оставил мне на шее Герман. Потом прощения просил. Сказал, что увлекся, словно мальчишка. Я, конечно, разволновалась, что засос могут в колледже заметить. Стыдно же будет. Но, признаюсь, такое проявление страсти оказалось даже приятным. Не сам засос, а то, с каким вожделением Герман вчера набросился на меня. Секс наш каждый вечер меняется. Герман меньше осторожничает со мною, больше позволяет своей страсти выплескиваться наружу. Но при этом он не перестает быть нежным, ласкать меня так, что я дышать забываю. Новому меня учит, и наука это очень увлекательно. Вчера Герман усадил меня сверху. Признаться, сперва я чувствовала себя жутко неуклюжей. Не могла поймать ритм и волновалась, что Герману это все неприятно. А что еще более ужасно, что ему станет смешно. Но он меня успокоил и направил. А потом мы вместе смогли получить невероятное удовольствие. А еще я все-таки решилась прикоснуться к нему. К его органу. Глупо так повела себя. Глаза зажмурила, надо же. Герман смеялся. А потом позволил изучать его в том темпе, в котором мне будет комфортно, и спешить с этим совсем не обязательно, сказал. Я мочу руки под холодной водой и прикладываю к щекам, чтобы немного остыть после таких воспоминаний. Поправляю волосы и выхожу обратно к девчонкам. «Жень, у тебя тут телефон вибрировал», — говорит Таня, кивая на мой смартфон, что лежит на столе вниз экраном. «Герман?» Но это, оказывается, не он. Сообщение от Матвея. «Привет, ты где?» «Привет, я рада ему. Ты вернулся? Как отдохнули? Мы с девочками после пар в кофейню зашли». «Я возле вашего колледжа. Выйдешь, если подойду?» «Конечно». «Тогда жду». «Я говорю девочкам, что ненадолго отбегу. Но если они уже будут расходиться, то пусть не ждут меня. Забираю пальто и рюкзак и выхожу на улицу. Кофейня сразу за колледжем. Поэтому пока я собралась, Матвей уже успел дойти. Он ждет меня возле арки, входа в парк, в котором мы, собственно, и начали общаться в тот дождливый холодный день. Мы тепло приветствуем друг друга и идем в парк немного поболтать. Мне ужасно интересно, как прошла его поездка в горы. Он рассказывает, показывает фотки в смартфоне, от которых у меня то дух захватывает, то кровь стынет. «Очень круто!» — говорю с восторгом, посмотрев видео, где они с братом спускаются по канатной дороге. «Я бы со страху померла!» «Это не так страшно, как кажется», — смеется Матвей. «Вот поедешь с нами через 2 месяца и сама убедишься в этом. Ты собиралась, я помню». «Вряд ли я поеду». Пожимаю плечами, пока мы идем по аллее. Несмотря на уже почти зимний холод, сегодня солнечно и тихо. И в парке гуляет много мамочек с колясками, пожилых людей и просто студентов. «Я переехала к Герману, Матвей. Мы вместе теперь. Не знаю, что именно происходит, но что-то явно меняется. Будто холоднее становится. И мне хочется обнять себя, обхватить руками и потереть плечи. И холод этот волной идет от Матвея. Я думала, ты будешь рад за меня, как друг», — говорю, остановившись и глядя ему в глаза. «Или переживаешь, что Герман будет против нашей дружбы?» Он молчит, выглядит каким-то бледным, губы крепко сжаты, смотрит несколько долгих и тягостных секунд, а потом будто становится ниже, протяжно выдохнув и поникнув в плечах. «Я рад за тебя», — кивает, глядя в глаза. «Если ты счастлива». «Спасибо», — улыбаюсь, но когда он продолжает говорить, понимаю, что рано выдохнула. «Но я тебе не друг, Женя. Я не дружить с тобой хочу. Ты ведь понимаешь?» «Наверное, мне было удобно думать, что он видит во мне только подругу. Я себе это придумала, игнорировала сигналы. Матвей не давил и не спешил. А я списала все это на дружбу». «Матвей...» «Но я рад, что тебе хорошо, Женя». Он грустно улыбается. «Пусть у тебя и этого мужчины все получится. А если нет, мой номер у тебя есть». «Какой же он все-таки хороший. А вот я... Я себя чувствую черствой. Мне неприятно причинять ему боль. А ведь именно это я и делаю. Но какой выход?» «Прости», — шепчу и обнимаю его. «Не могу отказать себе в этом маленьком прощании с тем, в ком я видела друга». Матвей обнимает меня в ответ, прижимается губами к колбу, тянет носом у волос, а потом отрывается и уходит, не оглядываясь. Сердце ноет, когда смотрю ему вслед. «Я же счастлива с любимым. Тогда почему так скребутся кошки сейчас на душе?» Когда Матвей скрывается за аркой парка, я тяжело вздыхаю и поправляю рюкзак на плече. Мне пора. Но когда направляюсь в нужную сторону, то поднимаю глаза и... Вдруг в груди становится горячо. Сбоку от входа в парк стоит машина Германа, а сам он наблюдает за мной через окно.